Алекс Нагорный, Юрий Москаленко. Серия «Не в магии счастья». Берсерк забытого клана. Книга четвертая. Скрижаль. Глава первая. Суета, одним словом. Люблю погружаться в раздумья, лежа в ванной, когда никто не мешает, и тело начинает потихоньку просыпаться. Бонус получился из элементаля знатный, и я задумался, как его так получше припрячь, чтобы пользу выжать по максимуму. Да просто. Маскируем объект лесами с мешковиной, закрывая строительство от глаз, готовим запас материалов, песка там, кирпича. Короче, всего, чего такого Калигуле понадобится. И просто ночью работу делаем, предварительно посадив рабочих на неразглашение. Можно даже взять и наложить заклятие какое-нибудь. Наверняка, чтобы сработало. И никто не брякнул лишнего. Но с этим вроде понятно. Дон, за ночь отгрохали несколько санузлов на моем этаже с таракашкой. Вот, блин, зря его вспомнил. Прибежит скоро хвалиться и понты разбрасывать о крутости его работы с элементалем в качестве руководителя. Да это стопудово! Затем я не спеша перебрал в памяти свои элементарные задумки и определил еще один источник дохода как актуальный. Ну, вот чем не бренд майонез изготавливать и продавать по империи. Да и кетчупа давно не ел. Ну и автоматом прибавим такую классную штуку в кулинарии, как томатную пасту. А что? Вон, когда прадед с дедом спорили, то тот, что помоложе, утверждал о незаменимости этого продукта. Достаточно было в армии почистить лука, сдобрить пастой и пожарить. Голод утоляли только на раз-два. Ну а индустрия? Тут я просто гением получаюсь с бритвами теми же. Костюмами модными и с прицелами. А уж про то, где я нахожусь сейчас и отмокаю, так тут вообще крутизна, как я считаю. Главное, народ заинтересовать, а иначе получится, как с грохом. Типа, да нафиг надо отхожее место внутри варганить, ежели на заднем дворе все готово и не пахнет. Хозяина, ну, как тебе? Голос усатого деспота заставил открыть глаза. «Как наша сработала?» «Моя, как думал?» Начались деланные размышления на публику, для меня, то есть. «Хозяина проснется и радостно станет, как поплещется. Потом, а хозяина начальника снова станет и подумает так, а не пора ли мне кушать, однако, и закажет завтрак вкусный?» Продолжил Таркан с предвкушением трапезы в тоне и даже причмокнул. Я открыл глаза и, приподняв брови домиком, скосился на бортик в ванной, где усатый расположился вальяжно, но поглядывал на воду с опаской. Ногу за ногу закинул и просто лучится от гордости за свою прозорливость в услужении хозяину. Меня даже улыбка посетила. Ну, по идее, он прав, если так-то. Положа руку на сердце. «Слышь, чудо усатое!» Я обратился с иронией к рыжему. «А ты не лопнешь от важности. И где, кстати, Калигула?» «Не-а, моя даже от еды не лопается!» Парировал Чукча, гладя животик сразу четырьмя лапками. «А твоя слуга теперь сейчас с тобой будет!» Он указал мне в район шеи. «На постоянку рядом и перескакивать ко мне сможет, если позвать через много-много расстояний». Провел деспот ликбез для меня, чем озадачил, и заставил по-иному взглянуть на своего таракана непонятного статуса. Я инстинктивно хлопнул себя по обозначенному месту и нащупал кулончик на малахитовой цепочке. Отодвинул и присмотрелся. Им оказался изумруд, оправленный сереброй, смотрящийся очень классно. Его словно делили две змейки, вцепившись зубами и обвивив с двух сторон сразу. При этом в глазницах рептилий хвостатых я увидел камни побогаче. Бриллиант, что ли? И где их эти двое из ларца достали, интересно мне знать. Пришла дурная мысль проверить тот подарочек от Голицыных, ну, до которого руки никак не доходят. Ох, чуйка меня не подводит в последнее время. Не это ли самое мне подарили? А что, все возможно. Камешки дорогущие просто так не валяются, да еще и с серебром в комплекте. Ну тогда почему перстень с цепкой молчат? Слышь, чудик, я попытался сцапать его для допроса с пристрастием. Стой, говорю, ай, блин, твою же... Бль-бль-бль. Я вертанулся, поскользнулся и погрузился с головой в воду, неудачно оперевшись с локтем. Когда вынырнул, то усатый уже сидел на умывальнике и опасливо на меня таращился. «Ты-то с какого перепуга заделался хозяином элементаря?» Я швырнул в агрессор мочалку, как раз под рукой оказавшуюся. «Шлеп!» Попал, но уже не так удачно, и в Гришку, зашедшего с вопросом каким-то. Не теперь стоящего в обалдении от приветствия такого утреннего. А таракашки, кстати, уже нет, смылся гаденыш. «Привет, Григорий, проходи уже. Я постарался стать добрым, хотя ты и так уже прошел. Стряслось что-то». Молодой граф Распутин смотрел на меня в немом вопросе и не мог сразу вернуться к теме своего прибытия. Гришка так и стоит на пороге, продолжая глазеть на меня, как на психа, сбежавшего из суперохраняемой больницы. Придется пояснять, пролить свет на нечаянность своих действий. Тут этот рыжий усатый сидел. Я указал на край умывальника. Бросок не очень получился, так что извини, дружище. Расшифровал я свой неудачный маневр с мочалкой. Так что там? Завтракать пора или как? Гришка, ау, ты тут вообще-то? Парень наконец-то вышел из ступора и, сняв с крючка полотенце, вытер лицо. Сложил его и повесил на место, действуя аккуратно, наверное, из-за боязни возвращения моего гневного настроения. Но мое искреннее выражение дружелюбия произвело нужное воздействие на настрой друга. «Там это Феликс, ну там граф прибыл с коробками какими-то», — он наконец заговорил. «И даже не с коробками, а с утлярами красивыми, из дорогого дерева, выделанными». Внес он существенную поправку, чем заинтриговал меня окончательно. Я хотел было моментально подняться, но вспомнил, что в ванной сижу. «Гришка, дружище!» Тут я стал говорить по-деловому. «Ты иди, завтрак закажи у госпожи Беллы. И Татищева предупреди, мол, что я пока домываюсь». Пришлось аккуратно задачить делами и спровадить друга. «Да, пусть комнату себе пока выбирает и к завтраку приходит в мой зал. Ты, кстати, обеспечь всех креслами и пару в запас организуй». Я заранее прикинул, что гости у нас будут частыми, и по утрам в частности, да и вообще. «Давай, а я скоро буду». «Конечно, Феликс!» Он даже обрадовался поручением от меня прозвучавшим. «Конечно, все сделаю, будь спок». Показав на пальцах зайчика типа «Окей», он опять применил кусочек жаргона. На лету схватывает незнакомые термины и выражения из моего мира. Парень все понял и ретировался, аккуратно прикрыв за собой дверь. Гришка вышел, оставив меня домываться, ополаскиваться и одеваться, наедине с мыслями о загадочных шкатулках, принесенных Татищевым. Прям нетерпение душевное разжег такое, что я даже про узурпатора усатого забыл, с его выходкой очередной. Это по поводу эксплуатации элементаля. У моего Калигулы, кстати. Наскоро завершив водные процедуры, я покинул первый нормальный санузел этого мира, при этом обернувшись пару раз и проверив его реалистичность. Пришлось ущипнуть себя для убедительности, мол, это не сон. Такой мне приснился, радужный. Одевшись, я вышел из спальни в общий зал своих апартаментов, который несет функции официальной приемной и обеденной комнаты, и просто помещение для общения с друзьями и релакса. Все уже собрались, а на нескольких подносах я увидел разнокалиберные тарелки из серебра, не иначе прикрытые высокими крышками по форме полушарий. Чай уже разлит в чашке по количеству сидящих за столом. Напиток приятно пахнет и испускает струйки прозрачного пара. Все в сборе, кроме Роксаны, что мне кажется неестественным в свете прошедших пары суток, проведенных девушкой вместе с нашей компанией. Мне сразу пришла мысль о чем-то случившемся ночью, страшном и, несомненно, чрезвычайном происшествии. Даже боюсь представить конкретно какого, способного заставить девушку пропустить общий сбор. А ведь наша отважная подруга потом дуться будет. Да ну и пусть. Как-никак, а Роксана у нас, это хоть и девчонка, физиологически, но с пацанским характером и поведением, аналогичным хулиганскому. То ее не выгонишь, а то игнорить удумала. Хотя утреннее занятие у нее наверняка насыщеннее, как и у всех представительниц прекрасного пола. Ну, или она банально отлеживается после всего случившегося в усадьбе у Шуйских и в лавке у Артура. В камине лениво потрескивает пара полешек, хотя холода или иной причины, кроме как для эстетики, я не вижу. Утречка всем, кого еще не видел. Я бодренько поздоровался, посмотрев на Татищева и Тимку, который старался по запаху определить, что скрыто под крышками и в тарелках. «А что не начали трапезничать? Ведь остынет же!» Я отреагировал, как и положено для себя. «Ну, негоже, без главы начинать как-то неправильно это», — подметил Гришка. Остальные кивком выразили согласие с Распутиным. «Да ладно!» — я отмахнулся. А ежели б я вообще до обеда плескался. Короче, если что, на будущее. Не нужно меня до посинения и обморока голодного дожидаться. Я глянул на графа в первую очередь, как на взрослого аристократа, соблюдающего законы и традиции. Тем более, что вы, Николай Федорович, даже не ночевали и наверняка всю ночь на ногах провели, не едавши. Друзья посмотрели на меня с изумлением, точнее, с легким недопониманием, но спорить в открытую по поводу законов этикета не стали. Ну и это уже хорошо. Татищев скинул бровь. Я постараюсь, Феликс, хотя и не согласен с вами внутренне. Да уж постарайтесь, вы этим очень меня обрадуете. Настоял я на своем. Я прошел к своему месту, выбранному для меня так, чтобы видеть всех за столом, и только сейчас заметил такую классную вещь, виденную по телеку, как подставка для вареных в смятку яиц. Прям вот как в фильме каком-то. Даже специальная ложечка есть. Прикольно. Я неосознанно улыбнулся, что не ускользнуло от моих товарищей. «Вас...» Граф кашлянул. «Прошу прощения, тебя, Феликс, что-то развеселило?» — заинтересовался Татищев, убирая крышку с основного блюда. Я не смог сразу ответить, так как этим самым блюдом оказалась каша. Замаячила перспектива остаться голодным, ведь это произведение кулинарии я не ем лет с трех. Фобия такая на любые каши образовалась. «А нет!» Я придвинул диетический продукт, а именно яйцо всмятку на ножке, и постучал по его верхушке. «Да просто давненько не встречал такой сервировки», — пояснил так, как в голову пришло. «Люблю такое на завтрак употреблять, вот только кроме кашки. Не ем ее ни в каком виде». «Напрасно!» — граф искренне удивился. «Довольно вкусно и, главное, сытно». «Ничего не могу с собой поделать», — посетовал я как можно сокрушеннее. Много раз пытался, и все без толку. В целом же Татищева такой мой ответ устроил, а я проигнорировал основное блюдо завтрака и спокойно сварганил пару бутербродов с маслом. «Феликс, барин ты совсем странный», — заявил Тимка. «Такую вкуснятину и не есть». «Я тогда слопаю и твою порцию», — — добавил глава беспризорников и опечалился. — Нет, лучше с собой возьму. Я моментально вспомнил о всех тяготах и лишениях, перенесенных пацаном, и о его ватаге беспризорников. Задумался о количестве голодных ртов, и мне стало грустно. — Не стой, Тимофей, скоро твои архаровцы голодать перестанут, — решился я на озвучивание другу одной из идей или ее наметка. — Ты посчитай всех своих, а я попробую загрузить их работой. Думаю, голодных точно не будет, да и возможность приодеться к зимушке появится. Тимка удивленно вскинул бровь, а затем глянул на меня с надеждой и немой благодарностью во взгляде. — Барин, ты не шути, только так вот, — произнес он серьезно. — Нельзя давать надежду тем, кто ее потерял, и не быть уверенным в исполнении задумок, — добавил поучительно глава малолеток. Он задумался и, опустив голову, начал ковырять в тарелке ложкой. — Ешь давай. Поверь мне, что все будет как говорено. Я попытался подбодрить его. Надеюсь, ингредиенты типа яиц и масла никто перепутать не сможет? Будут твои малолетки трудиться на фабрике, думаю, уже к концу осени. Ну и за тепличками присматривать. Тут я задумался, прикидывая новые возможности. Тимка оживился и активнее заработал ложкой, наслаждаясь обычной кашей, на которую я даже взглянуть не могу. Ну вот порода у меня такая, дурная. Все приступили к трапезе, не смея отвлечься на разговоры, хотя взгляды присутствующих красноречиво указывали на всеобщий интерес к принесенным графом шкатулкам. Не могу иначе назвать эти футляры, выделанные столь искусно, что хранить в них драгоценности я бы не постеснялся. Я же задался правомерным вопросом, говорит ли о элементале товарищам, и если да, то как это известие преподносить? Нет, то, что этот секрет останется в тайне, я уверен. Однако сам факт появления у меня духа земли может произвести на друзей любое впечатление. Мне же неизвестна реакция здешних аборигенов на такие повороты судьбы. Тук-тук. В дверь вежливо постучали. Да, я отвлекся на визитера. Друзья тоже посмотрели в сторону двери, прервавшейся от трапезы. Вошла девушка, одетая скорее в униформу, чем в платье. Я таки видел на старинных фотках у бабушки в школе, когда она обучалась, и где были все одинаковыми. Ну, не прям один в один, а приблизительно и с некоторыми изменениями, типа кокошника белоснежного, ну и еще некоторых незначительных деталей. Она выразила приветствие легким поклоном с приседанием. Ну, не знаю я, как он называется у аристократов. «Разрешите, я заберу пустую посуду и приборы?» Спросила и застыла в дверях. «Может, еще чего изволите? Я немедленно принесу?» Я посмотрел на опустевшие тарелки у друзей и разрешил ей выполнить свои обязанности. «Да, конечно, пожалуйста, убирайте». Я высказал согласие и жестом пригласил горничную пройти. «Мы как раз закончили завтракать». «Почти», — добавил я, оценив Тимку с наслаждением лакомившегося вареньем. «Милая, принеси нам кваску и еще чая», — поправил меня Татищев, тоже обратив на сорванца внимание. «Будьте столь любезны». «Конечно, как вам будет угодно». Она опять выразила почтение легким приседанием с поклоном. Девушка в кокошнике убрала пустые тарелки и расстроилась, видя нетронутые мной блюда утреннего рациона, но перекочевавшие ближе к Тимке. Горничная ничего не спросила, однако по всем внешним признакам стало ясно, что в ближайшее время госпожа Белла получит доклад о происшествии, чрезвычайном для местной кухарки. Ладно, поясню им потом, что да как. Когда первые позывы утреннего голода утолили, и все расселись более вальяжно, наступил момент для начала общения, попивая чай и принесенный квас местной предупредительной горничной госпожи Беллы. «Так что же вы нам такое принесли, уважаемый Николай Федорович?» Я решился на озвучивание всеобщего интереса, уже и не скрываемого никем. «Не томите. Продемонстрируйте нам, граф. Никогда не поверишь, что вы провели бессонную ночь без пользы. Наверняка контроль вели какой-то, а, граф?» Гришка с Тимкой оживились, ну, собственно, как и сам Татищев, который словно ожидал от меня этого вопроса. Граф медленно снял шитую вензелями белоснежную салфетку, которую перед завтраком заправил за воротник, и встал, расправив несуществующие складки на безупречной одежде. Затем он медленно прошел мимо камина к небольшому столику, несущему функции журнального или декоративного, и встал рядом с ним, положа руку на футляры. Николай Федорович просто излучает гордость всем своим видом. Татищев кашлянул, готовясь к пояснениям с демонстрациями. Мы, естественно, развернулись к нему и приготовились внимать моему мудрому поверенному в делах. Итак, я, пожалуй, начну с самого интересного и продолжу поочередно знакомить вас, уважаемые друзья, с новинками, получившимися в результате конструкторской мысли деятельности нашего дорогого Феликса Игоревича. Начал граф проникновенно. Я принял его посыл с благодарным взглядом. «Граф, ну вы и свои заслуги не забывайте. Без вашего старания вряд ли что-нибудь получилось бы так скоро», — парировал я его слова. «Давайте продолжим без лишнего пафоса и официоза. Уж больно интрига сильна». Я выразил и общее настроение друзей. «А?» Пока я говорил, Татищев взял со столика самый малый футляр из всех ожидающих очередь для демонстраций. «Кстати, не заметить руну или символ с моего именного, теперь перстня Рюриков, просто невозможно. Она прямо сияет позолотой, и я не без основания заподозрил о использовании в отделке и украшении шкатулки настоящего сусального золота. Слышал о таком, но никогда в жизни не встречал. Повертев коробочку так, чтобы мы насладились моментом, Татищев подошел ко мне, как к виновнику, и открыл ее. Вот! С этим восклицанием он вытащил предмет моих мечтаний. Рука сама потянулась к щетине на подбородке, и я взял в руки первую безопасную бритву. Шедевр! Даже нарезка от скольжения на ручке выполнена в виде цветочков, листочков и хитросплетений веточек замысловатых форм. Красотища! Это же супер! Вырвалось у меня восхищение из груди. Охрененно, блин! Тимка с Гришкой пока смотрели на эту вещицу без особого энтузиазма, не понимая причины моего восторга. Парни переглядывались и посматривали на нас с графом, как на ненормальных или слегка неадекватных. «Ну, граф, умеете вы удивить!» Я одобрительно покачал головой, откручивая ручку и снимая прижимную пластинку. И лезвие даже почти по чертежу сделали. Я оценил пластинку из металла тонкой выделки. «Как его ковали? Эх, какая тонкая работа!» Подвел я итог, сгорая от желания немедленно опробовать модель из своего покинутого мира. Татищев испытал гордость, в очередной раз вернулся к столику с новаторствами, а я неотрывно изучал всего 4 незамысловатые детальки бритвы, когда-то виденные мной рядом с умывальником прадеда. Точная аналогия, если точнее выразиться. Ручка с резьбовым отверстием, лезвие и 2 планки, посадочная и прижимная, с резьбовым штыриком. Вот и все. Действительно, я приятные ощущения испытываю, в отличие от конкретно озадаченных парней, уже готовящихся произнести вслух предсказуемые вопросы по данной теме. Феликс, и вы, граф, Григорий сдался первым. А, собственно, что это такое? Откинувшись на спинку стула и приняв самое сладостное выражение удовольствия, я еще раз демонстративно потрогал щетину на лице и улыбнулся друзьям. А это, Гришка, безопасная бритва. Я отдал ему станок в руки. Не порежься, смотри. Я предупредил, видя, как он с подозрением рассматривает кромку лезвия. Хотя он станочек, в смысле, гораздо проще в обращении и не такой маньячный, как те сабли, ну, которыми лица скоблят. Пояснил я, не без доли иронии, и содрогнулся, вспомнив, как меня брила Марфа. — Ну, надо же! — произнес Распутин недоверчиво. — Сейчас пробую. Он скребнул по щеке и удивленно уставился на полоску кожи без щетины, глянув на себя в зеркало. Тимка ухмыльнулся, ну, собственно, как и Татищев. — Ладно, пришлось прервать испытание девайса, оценив время на напольных часах. — У нас сегодня много дел. А посему, граф, давайте перейдем к следующему лоту нашего представления. Попросил я продолжить ознакомление. Николай Федорович легонько кивнул и взял самый крупный из футляров, серьезной длины, плоский и узкий. Уважаемый граф не стал делать новую интригу с позерством и сразу прошел с очередным шедевром к нам, позволив оценить и его оформление, очень похожее на первую шкатулочку. Вот первое и пока единственное воплощение очередной придумки господина Феликса. С этаким вступлением граф открыл ее, и мы трое ахнули. Рунические карабины. На алом бархате расположены два ружья, точнее, карабина времен колонизации Америки. Ну, видел такие по историческим фильмам. Однозарядные, с казенной частью со стороны приклада. Рычаг нужно отжать и вставлять патрон, когда открывался затвор. Ну, похоже очень. А ну-ка, ну-ка. Я взял один из экземпляров в руки и начал осмотр. Гришка ударил по руке Тимку, попытавшемуся сцапать второй слонобой. «Куда? Не хватай, пока взрослые не проверили все!» — сопроводил он свое действие. «Это ты, что ли, взрослый самый тут, а?» — парировал Тимоха. «Смотри, годки не попутай!» Наш глава беспризорников обидчиво на него посмотрел и сделал фигу за спиной, что не ускользнуло от меня. Наверняка язык выставил. Тем не менее, Гришка Распутин не обратил на него внимания и с вожделением присоединился ко мне с осмотром оружия под одобрительные взгляды Татищева. Два произведения искусства с нормальными прицельными приспособлениями, по обыкновению украшенные резьбой и гравировкой. На прикладах отражены все магические стихии в виде рун, завуалированных под причудливое растение, как и на стволах, и всех метрических частях и деталях. Калибр оружия весьма серьезный, даже слишком. Я пару раз скинул оружие и оценил его прикладистость. Образец пришелся удобной под руку, но вот калибр меня смутил окончательно. «Итак, граф, что за осадные пушки вы нам приготовили, а точнее подвергли модернизации?» — спросил я, завершив ознакомление. Положив карабин на свое место в футляре, я вопросительно глянул на Татищева, успевшего разместить на столе перед нами остальные две шкатулки, но втрое меньшие по размеру, чем та, что с длинными стволами слонопотамских ружей. «Как я и говорил, это рунические карабины», — пояснил Николай Федорович, открыв остальные подарки. «А это рунические револьверы, две пары, переламываемые для удобства перезарядки». Достав первый попавшийся экземпляр, он щелкнул рычажком, и револьвер переломился, выбросив патроны. «Вот это да!» — выразил я восхищение. «Как у ковбоев, прям один в один». Я взял в руки и примерился к оружию, а Татищев вскинул бровь и вопросительно на меня глянул, услышав новое словечко из моего лексикона. «Да не обращайте внимания, граф!» Я предупредил его застывший на устах вопрос. «Но это такие войны на лошадях, быстро и метко стреляющие с бедра и пасущие скот, в основном крупнокопытный и парнорогатый». Шутку он не оценил, но вопрос задавать не стал, дав возможность всем троим наиграться новинками нашего арсенала. Приятные револьверы, действительно удобные во всех смыслах, и ствол не такой длинный, как у моего первого рунного образца, купленного у торговца на черном рынке. «Патронташи и кобуры тоже готовы», — продолжил Татищев. «Только я их не показывал сразу, чтобы вы не лишились радостного чувства сюрприза. Они в моей комнате. Я принесу», — добавил граф, вставая со стула, на котором сидел, пока мы игрались с оружием. «Да-да, конечно, Николай Федорович», — я ответил, не глядя на него. «Это будет кстати». Я отобрал себе пару револьверов и положил на стол перед собой. Налил хмельного квасу и залпом выпил бокал, обмыв таким незамысловатым способом обновки. Григорий забрал остальные два экземпляра, а Тимка вынул из-за пазухи двухзарядный пистолет, маленький и коварный по причине неслабого калибра. Пацан демонстрировал обиду, раз ему не досталось ничего, но не уныл и даже испытал радость, когда мы опоясали себя ремнями-патронташами и вложили новые стволы в кобуры. «Ну вот и славно!» — Гришка подал реплику, разглядывая нас с обоих в отражении. «Плащи, пошитые по моей моде, прекрасно сочетаются с арсеналом на поясах и не затрудняют выхватывание револьверов в случае необходимости». Пришла мысль о шляпах, как о недостающих элементах экипировки. «Можно заказать и носить до холодов, или ну их». «А, ладно, подумай еще». «А откуда...» «Нет, не так. А по какому поводу такие богатства?» Задал я вопрос, давно вертевшийся на языке. «И как удалось так быстренько сварганить прицелы?» «Бритва, опять же». «Граф, расскажите нам секрет ведения переговоров с мастеровыми». «Да, поделитесь, пожалуйста». Поддержал меня Гришка. «В будущем, довольно скором, любому из нас пригодятся такие познания». Татищев скромно улыбнулся и присел за стол, где наполнил чашку свежим чаем. Граф сделал пару глотков и сварганил загадочное выражение. «Вот ведь скромняга аристократическая. Ну как он так делает? Наверное, с кровью передаются такие привычки». Мне еще учиться и учиться. «Да нет ничего проще», — начал он, легко пожав плечами. «Нужно просто надавить на жилку торговую и пообещать первую рецензионную грамоту оружейнику». Ну, с оружием проблем не оказалось с самого начала. Ведь мастеровые в оружейной артели, ну что ремонтом занимаются, моментально поняли суть новшества и его привлекательность. Он кивнул своим мыслям. «В отличие от безопасной бритвы, понять преимущество которой удалось мастеровым лишь после исполнения первого экземпляра. Ее опробовали и сразу изготовили еще несколько. Продав образцы им же, я купил приобретение прекрасных рунных револьверов и их модернизацию. Ну а карабины мне попросту подарили в знак расположенности и будущего сотрудничества», — завершил он незамысловатый доклад по теме. «Мы оценили правоту Николая Федоровича и больше не стали задавать вопросов. Все оказалось предельно ясно и логично». Посмотрев на часы, я отметил, что уже начался 10 час утра. Завтрак с демонстрацией новинок конкретно затянулся. «Что-то подобное я и предполагал». Я встал из-за стола. «А теперь Тимка бежит с тремглав и готовит бричку для нас. Если вы, граф, пожелаете, то можете продолжить пользоваться двуколкой, Однако нам пора к господину Гроху. Всем троим желательно. Тень удивления проскочила на лицах друзей. Нам предстоит обсудить перестройку таверны, пришлось пояснить. Вы, граф, будете контролировать процесс, так что... Я развел руками. Так что, несмотря на кучу важных дел, вам придется посетить уважаемого Гроха вместе с нами. Тимка, я посмотрел на предводителя беспризорников и вскинул брови. Ты еще тут? Сейчас все справлю, выкрикнул пострел и умчался, забыв и дверь притворить. Как скажешь, Феликс, согласился Татищев и направился к выходу из комнаты готовиться. Дайте мне пару минут, и я выйду к парадной. И мы там уже будем, добавил я, завершая мероприятие осмотра и завтрака. Так как мы с Гришкой были почти готовы, сборы много времени не заняли, и, пройдя по коридору к выходу из апартаментов, мы оценили парадный, официальный вход в наше жилище, отделанный гораздо богаче того, что ведет к подъезду с выходом во дворе. Спустившись, мы сразу окунулись в суетную жизнь города и встали на красивом каменном крыльце, ожидая появления Тимохи на бричке и графа. Город уже проснулся, и толпы горожан спешат по делам, по пешеходным мостовым. Брички, двуколки и кареты потоком движутся в обоих направлениях проезжей части, изредка разбавляемые верховыми жандармами с шашками, портупеями на белоснежных гимнастерках и рукоятками огнестрельного оружия, выглядывающими из кобур. Жизнь идет с привычным чередом. На нас практически не обращают внимания, разве что изредка поглядывает на необычный покрой плащей. Да и не меша мы просто никому из граждан, спешащих на работу или по своим делам в это утро, уже дышащее приближением осенней погоды. Однако сейчас пока еще тепло, несмотря на начавшую желтеть листву ухоженных деревьев, высаженных вдоль улицы. Причем каждое насаждение огорожено низенькой литой оградкой. Красиво получилось. Отдаю должное городской управе, заботящейся о эстетике. Тимка появился через пару минут и лихо припарковался прямо перед нами. Татищев все же воспользовался двуколкой и подъехал через спустя минут пять. Ведь ему пришлось ждать, пока транспорт не подготовит местный конюх, чьи услуги входят в пансион от госпожи домовладелицы Беллы. «Внимание, внимание!» — выкрикнул какой-то пацаненок, прицепившийся сзади проезжающей кареты. «Там предусмотрено местечко для багажа, которым заяц-безбилетник и воспользовался для скоростного передвижения по городу. Причем сорванца никто не прогонял, словно такой метод путешествий тут в порядке вещей. Прикольно!» «Чё он там вещает во все горло?» Я прислушался и ткнул Гришку в бок, одновременно придержав готовящийся к старту брички Тимку. «Внимание всем заинтересованным! Сегодня вечером на ристалище Академии боевых рун состоится поединок двух вольнонаемных магов. Пропускные грамоты можно приобрести в почтовых отделениях и в городской управе». Как же я долго ждал этого момента! Чуть вслух не прокричал слова искреннего восторга. Но таракан в кармане вовремя меня остановил, заворочавшись и бурча что-то невнятное по поводу малого количества крошек. Вот эти агрессор! Когда успел туда пробраться? «Граф!» — крикнул я Татищеву. «Вы сможете организовать дополнительно пару билетов Тимке и Гришке?» «А вам?» Он удивился такому количеству. «Вам, Феликс, разве не интересно присутствовать на поединке?» Тут я вспомнил, что он не знает об абонементе, презентованном Трубецкими за услугу невозбуждения уголовного дела. «Само собой, граф, но как же без меня? Я там буду на правах постоянного зрителя с неограниченным количеством посещений». пришлось пояснить наскоро. У меня проход открытый, и я позже поясню, почему. Кстати, если освободитесь к тому времени, то и вы присоединяйтесь. Средства на пропускные грамоты возьмете из нашего запаса. Надеюсь, бухгалтерию вы вести умеете не хуже всего остального. Благодарю, Феликс Игоревич, за лестную похвалу. Он слегка поклонился, соблюдая аристократические манеры достойного мужа. Воспользуюсь разрешением. Тут он глянул на меня, уже хмурящегося. Пардон, воспользуюсь дружеским приглашением. Но он поправился, вызвав у меня положительные эмоции. Граф с выражением еле скрываемого восхищения моей прозорливостью и щедростью повел плечом и повертел головой, мол, вот можете и вы удивить, господин Феликс. Я же в ответ на такую мимику лишь улыбнулся и кивком обозначил Тимке разрешение на выдвижение к Гроху с Ксандрой. Мы тронулись, как и обычно, с искрами из-под копыт лошадки, но граф последовал за нами в одиночку на двуколке, более сдержанно, как и положено человеку его возраста и статуса. До места домчались очень быстро, и, припарковав транспортное средство на отведенной площадке, проследовали во владение будущей семейной пары. Наши партнеры оказались на месте, причем в весьма красноречивых позициях. По-моему, мы прервали какой-то диспут пары разъяренных буйволов. Хотя нет, не пары, а одной буйволицы в лице Ксандры и нарушителя спокойствия или раздражителя в лице Гроха, недвусмысленно закрывшегося под носом. Несколько расколотых тарелок и поблескивающие осколки бокалов поведали нам об относительно успешной обороне хозяина от метательных снарядов. Хорошо, что до боевых рун не дошло, хотя все-таки нет. Висящий в воздухе половник тут же скорректировал мое неправильное предположение. До каких-то магических средств дошло. — А, Феликс, а мы тут слегка повздорили. Первым среагировал сам Грох, видевший, как мы появились на пороге. Ксандра спешно убрала половник, который спокойно улетел по направлению к кухонной зоне, где исчез в приеме окна для грязной посуды, весело звякнув обо что-то уже внутри. Молодая женщина искренне улыбнулась мне с друзьями, застывшими в замешательстве, и покраснела. «И вам доброго денечка!» Я поздоровался, обрадовавшись их перемирию. «Боюсь даже представить причину легкой ссоры», — выдал я, проходя и садясь за ближайший столик у барной стойки. «Может, расскажете, и мы вместе решим проблемку?» Я заподозрил несогласие с некоторыми пунктами предварительного эскиза модернизации таверны. Друзья последовали моему примеру, пока еще опасливо поглядывая в сторону исчезновения кухонного оружия. Хозяева присоединились, взяв пару стульев из-за соседних столиков, и снова смутились уже оба, а я спокойно достал свою рабочую тетрадь и пару карандашей. Татищев, глядя на мои приготовления, выудил из саквояжа свой талмуд для записи и рабочих пометок. Мы все приготовились, сосредоточив внимание на хозяевах и ожидая от них пояснения. — А мы это, тут тебя делим, Феликс! — обескуражил Грох ответом и моментально схлопотал тычок от улыбающейся кухарки. У графа выпало перо от такого известия. Гришка поперхнулся и потянул ворот рубашки, еще и сглотнув. А Тимка просто открыл рот, прекратив ловить носом вкусные запахи, доносящиеся отовсюду. «Ха-ха!» — раздался у меня в мозгах смешок Чукчи. «Хозяина, моя тебя поздравлять намеревается!» Я же очень красноречиво охреневая уставился на будущую семейную пару с немым вопросом. «Поверьте, уважаемые, но эта информация никак мне не помогла и жизнь не облегчила. наконец выдавил я из себя ответную реплику. «В каком это смысле вы меня делите?» Грок щелкнул пальцами, призывая разносящего, высунувшего голову из своей каморки от греха подальше. А Ксандра сделала миленькое выражение безмятежности. «Мы оба хотели видеть тебя приглашенным со своей стороны», — внесла ясность женщина, чем успокоила всех и дала, наконец-то, возможность выдохнуть. «Я вот хочу записать тебя дружкой, как и мой ненаглядный», — она чмокнула суженого. Тем временем подбежал кто-то из прислуги и застыл в почтении с полотенцем на плече, готовый выслушать распоряжение помирившихся хозяев. «Любезный, кваску организуй всем по-быстрому», — коротко распорядился Грох и потерял интерес к разносящему Виктору, старшему из всех работников, за исключением Ксандры. «Да, Феликс, представьте себе, вот такой пустячок внес талику хаоса в наш мирный дом», — добавил женам и вздохнул. «Эх, а ведь я и спорить перестал». Я поднял руку, останавливая монолог. «Не бывает розы без колючек, Грох, запомни это». Я выразительно глянул на вмиг покрасневшую женщину. «Ладно, но меня можно было и спросить, поинтересоваться», — начал я легко возмущаться. «Короче, уважаемые, у нас много дел. Таким образом, я ограничусь общим приглашением и выступлю другом обоих брачующихся. И все на этом», — я заявил о непоколебимом решении. «Теперь поговорим о ближайших планах переустройства». Друзья успокоились и, приняв серьезное выражение, приготовились к обсуждениям, ну или к выслушиванию готовых решений. «В целом...» Сдвинув брови, кивнул Грох и достал из кармана мятые, но заботливо сложенные листочки эскизов. «Да вот, в общем, я согласен со всем, но переделка фасада разве так уж и обязательно?» Он расправил нужный листочек с рисунком и задумчиво почесал подбородок. Я наморщился, затем принял решительное выражение и накрыл эскиз ладонью. Сказать, правда, не успел ничего, так как Виктор принес заявленный квас и приборы. Пришлось подождать, пока ароматный напиток не разольют по бокалам и не попробуют шедевр Ксандры, смело претендующей на гуру в вопросе приготовления всего, что только угодно. Виктор удалился, и друзья вновь сосредоточили внимание только уже на мне, как на ответствующем ораторе. Пришлось выдержать короткую паузу. «Грох, объясни мне свою неуверенность». Я попытался начать, но Ксандра встала и остановила меня. «Он согласен», — безапелляционно заявила молодая женщина и села, еще раз ткнув хозяина в бок локтем. «Феликс, делай, как считаешь нужным». Я принял ее ответ, выданный за будущего мужа, но необходимость больших окон решил прояснить, так как именно это смутило Гроха. Хотя бы коротенько, ну, пару слов всего. Отпив еще пару глотков легкого тонизирующего гвоздку, теперь уже я поднялся с места для подчеркивания важности слов, произнесенных далее. «Грох, дружище, — начал я, — представь, что ты идешь по холодной, заснеженной улице города. Представил?» Хозяин наморщил лоб. «Ну, представил». Он даже поежился для убедительности. Я мысленно улыбнулся, видя его старание вникнуть в суть перестройки, и продолжил. «Идешь ты, идешь, а вокруг все унылое и однообразное», добавил я серых красок в будни зимнего города. «Как вдруг...» Я хлопнул в ладоши для усиления эффекта повествования. Хозяин от такого моего действия чуть дернулся на стуле. Видать, не любит местное население никаких неожиданных сюрпризов. «Как вдруг?» — вопросительно проговорила заинтересовавшаяся Ксандра. «Ну что там, Феликс, а?» Я осушил бокал с квасом и поставил его на стол, ударив по поверхности. И вдруг ты видишь перед собой разодетых господ, чинно сидящих в легкой одежде и довольно попивающих коктейли. Подошел я к главному. Все радостно общаются, им тепло, и на столах стоят горячие блюда, приготовленные уважаемой Ксандрой. Я поднял указательный палец. «Вопрос к тебе. Ты войдешь или нет?» Грох поскреб пятерню голову и закивал, продолжая представлять или проигрывать описанную мной ситуацию. «Ну...» Друзья тоже одобрительно посмотрели друг на друга и вздохнули мечтательно. «Да любой зайдет», — промежду прочим заявил Александра. «Прав, Феликс». Она посмотрела на меня тем самым загадочным взглядом мудрой женщины. «А теперь давайте к делу». Кухарка резко поменялась в лице на серьезного делового человека. «Говори, Феликс, что сейчас нужно?» «Да», — подтвердил ее слова сам Грох. «До меня дошло, наконец. А, кстати, у тебя, Феликс, уже около 15 рубликов набралось, помимо коктейлей, и твой соус прибыль ощутимую дает». «Были уже лазутчицы», — перебила хозяин Александра. «Пытались рецептом майонеза разжиться. Да». Она улыбнулась своим мыслям. «Майонеза», — я поправил кухарку. «Но это не суть, как важно. Название можно любое придумать. Ну, провести ребрендинг. Ну, давайте об этом потом. А сейчас на строительстве сосредоточимся». Прекратил я уход от главной темы собрания. Испытав удовлетворение от проведенного убедительного диалога, я опустился на стул и открыл свою тетрадку. Знаком указал Татищеву на его амбарную книгу, так как по-другому этот талмуд для записей назвать невозможно, и вздохнул более спокойно. После такого вступительного брифинга я озадачил всех друзей делами. Разговор, точнее производственное совещание, получилось долгим, но продуктивным, с положительным результатом. Продлился он до самого вечера, предоставив нам возможность прерваться и плотно отобедать вкуснотищей, приготовленной Ксандрой, и даже почти поужинать в районе 5 часов перед отъездом. За это время нас дважды покидал граф Татищев, когда организовывал недостающие пропускные грамоты для просмотра вечернего поединка Тимки и Гришки. Сам он пояснил, что по возможности присоединится, если все успеет в регистрационной палате сделать. Местная управа к нему уже привыкла, и тамошние клерки ждут от графа все больше новых заявок на изобретение господина Феликса. Прикольно. Вот я бесстыдник, пользующийся разработками из своего мира. Ну да ладно, в плагиате авось не уличат. А подводил итоги я уже в бричке, откинувшись на пассажирском диване и созерцая пригороды Ставрополя на Волге, поровную переправу, лесную дорогу, проходящую по гористой местности среди густых зарослей. Мы направляемся с Гришкой и Тимкой на ристалище полигона Академии боевых рун, чтобы насладиться зрелищем поединка магов. Мерно покачивается бричка, копыта лошадки отстукивают по булыжному шоссе ритм, а я, смотря на мир расфокусированным взглядом, вспоминаю, не забыл ли я что-то важное из строительного плана. Лесная дорога, вымощенная булыжником еще во времена активного функционирования разрушенной крепости и оборонительных линий, уперлась в знакомые ворота главного въезда Академии. Тимка передал бричку конюху, дежурившему со своей командой, и мы прошли по главной дорожке до корпуса магистрата, если верить золотой табличке у входа. Как всегда, меня поразили великолепные колонны трехэтажного здания из белого камня с неизменными барельефами и скульптурными композициями по всему фасаду и рядом. Такое ощущение создается, что мифические персонажи попросту выбрали Домом — это произведение зодчих, и живут на нем, и в округе, но запечатленный стоп-кадром кинокамеры. Очень реалистично все. Показалось, что мужик со злым, точнее, с мужественным взглядом, из одежды имеющей только крылья и трость с набалдашником, сейчас вспорхнет и как шарахнет страшили на лужайке. Та, в свою очередь, увернется и ответку пошлет, потом сквозорет в контратаку, стуча копытами и бодаясь рогами, витиеватыми, как спирали закрученными. Блин, о чем я думаю? Ну, как дитё малое, вот честное слово. Господин Феликс, не ожидал вас тут увидеть. Тихо подошел магистр Валентайн, член-представитель протектората верховных архимагов Руси. Вернул меня в реальность. Какими судьбами вы тут? Может, рана беспокоит или еще какая оказия приключилась? Я искренне улыбнулся, вспомнив его статус с регалиями местной иерархии, и даже поклонился, пытаясь скопировать по памяти своего поверенного мудрого графа Татищева. Гришка с Тимкой поклон сделали значительно ниже, без труда определив по статусной мантии человека, возникшего перед ними и завязавшего непринужденную беседу с их главным товарищем, ну, со мной, то бишь. Нет, уважаемый магистр Валентайн, я поспешил развеять его беспокойство, не рассчитывая быть снова упрятанным в палаты местной больнички. Со здоровьем моим все в полном порядке. Он оглядел меня, сделав для удобства обзора шаг назад, хмыкнул и приблизился снова. «Интересный покрой одежды у вас, молодой человек», — магистр озвучил увиденное на мне. «Кстати, Софья Павловна с благодарностью вас вспоминала пару раз на собраниях». Он ухмыльнулся. «Итак, что же вы тут делаете, да еще и с друзьями?» Я немедленно ткнул Гришку, и тот достал пропускные грамоты. Я спешно забрал их и протянул уважаемому мужу. «Вот, как и все сегодняшние посетители, мы прибыли понаблюдать за поединком», — пояснил я цель визита в академию. «Насчет меня лично, пришлось среагировать на морщины магистра, появившиеся на лбу из-за задачки с одним неизвестным. Мне грамота заказана Трубецкими». «Ах!» — его лицо просияло. «Да-да, я припоминаю нечто такое». Он кивком обозначил отсутствие проблемы. «Так и идите по этой аллее прямо. Там как раз и будет интересующий вас полигон». Он любезно указал правильный путь. «А меня, извините», — посетовал Валентайн и развел руками. «Много работы, ведь новый учебный год вот-вот возьмет начало. Да. Идите, молодые люди, и постарайтесь почерпнуть полезные выводы». Дал он последнее напутствие и вернул нам пропускные грамоты. Я даже не успел ответ вежливый произнести, как уважаемый магистр развернулся и скрылся за дверями магистрата академии. Ну что же, зато дорогу теперь знаем. Мы направились в указанном направлении, а ребята стали смотреть на меня по-иному, с тонкими нотками страха. Хотя нет, с чуть большим уважением, это точнее. Мол, фига себе Феликс Батькович отжигает со своими знакомствами. Красиво тут, как ни крути. Аллейки, лужайки для отдыха абитуриентов с резными лавочками, фонтаны и множество ухоженных кустарников. Все великолепие сооружений и зданий с целыми комплексами утопает в зелени, уже давшие оттенки осенних красок. Сосны и многовековые дубы присутствуют тут и там, словно исполины среди мелочи всякой. Уютно, черт меня дери! Повезло же учащимся тут. А мне светит года два в армейке шащить в поисках демонов всяких и гадов. Несправедливая житуха, прямо какая-то. Вдруг я почувствовал тонкие нити постороннего сознания. пытавшийся проникнуть в мое ментальное тело. Защита от атак такого характера, подаренная прозрачной фурией, сработала моментально, предотвратив проникновение. Я насторожился и автоматом на уровне рефлекса приготовился к постановке полога непроницаемости, модернизированного мной и заимевшего от изменений дополнительные возможности, полноты которых я пока не знаю. «Господин Феликс!» Спокойный голос неизвестного прозвучал из-за спины, насыщенный властными тональностями человека, привыкшего управлять и подчинять. «Уделите мне пару минут вашего времени, пожалуйста», — добавил человек, соблюдая вежливость и манеры диалогов аристократов. Я прозондировал окружение, не пойми каким образом, и ясно почувствовал двух человек, точнее присутствие двух аур, кроме нашей троицы, в ближнем радиусе окружения. Пришлось остановиться и, не оборачиваясь, подождать, пока некто приблизится и поравняется с нами. Не уверен, что и как делать, и как вести себя в таком случае, посему принял такой вот ход ожидания собеседника. Нас аккуратно обошли, можно сказать, что без резких движений. Два человека, мантии и вооружение которых сказали о принадлежности к вольнонаемным магам. Ножны палашей или шашек выглядывают из-под пол оттопыренных в предполагаемых местах ношения огнестрела. Они неожиданно синхронно скинули капюшоны, открыв полностью лица, чем намекнули на хорошее расположение к нам. «Разрешите представиться», — начал маг с пышными усами, а я смотрел на второго, лысого, в котором без труда узнал черепа, вступившего в схватку с неизвестным магом на землях моего поместья. «Мое имя Барклай», — он вежливо поклонился, чем окончательно сбил меня с толку. «Вы наверняка не знаете, кто я, посему поясню. Командир бригады вольнонаемных магов прикрытия. Занимаемся сопровождением обозов и кораблей с товарами в случае необходимости. Мое письмо должны были доставить сегодня утром в вашу городскую резиденцию», — подытожил он и замер, ожидая ответа. Я сразу вспомнил о письмах на мое имя, о которых предупреждала госпожа Белла, и расстроился своей безалаберности. Нужно сразу знакомиться с корреспонденцией в этом мире магии, иначе есть все шансы вляпаться. Придется выкручиваться. «Рад, что вы меня уже знаете. Я поклонился, соблюдая взаимную вежливость. Но, к сожалению моему, я не успел ознакомиться с посланием по причине неотложных дел. Уж извините, но так иногда случается», — выдал я. «А в чем, собственно, дело? Раз уж мы встретились нечаянным образом, то можем обойтись и без долгой переписки», — пришлось спешно добавить. «Вы так не считаете?» Он чинно кивнул, а я обратил внимание на насторожившихся ребят. Но объектом внимания послужил не сам уважаемый господин Барклай, а его спутник Череп, который пока не проронил ни слова и лишь мерил нас взглядами, изучая. «Да, собственно, согласен, если вы не возражаете», — подтвердил готовность к диалогу командир бригады. Я выдержал ответную паузу, раздумий жестом предложил продолжить путь, как бы намекнул, что по пути и поговорить сможем. «Тогда прошу». Я первым сделал шаг. «Поговорим по дороге». «Согласен», — лишний раз сообщил о приемлемости предложения маг. Мы зашагали рядом друг с другом по посыпанной гравием дорожке, проходящей между подстриженными кустарниками, неспешным шагом и слегка отдалившись от друзей в компании с Черепом. Я, естественно, ожидая вопроса от собеседника, как от инициатора диалога. «Так вот», — он начал, не заставив меня долго ждать, — «я, если позволите, перейду сразу к делу». «Конечно, господин Барклай, я внимательно слушаю вас». Пришлось еще раз подтвердить готовность к беседе. Мы сделали по три шага, выдерживая паузу, которая, по идее, должна заставить меня проникнуться к магу. Почему? Да потому что тонкие попытки ментального проникновения я все еще ощущаю. Ну-ну. Удачи вам, уважаемый, в смелых начинаниях гипнотического воздействия на пацана Феликса. Мой интерес к вам — это, скорее, нечто, относящееся к деловому общению, — продолжил Барклай, немного расстроенный неудачными проникновениями в мой разум. Предложение о хорошем заработке вас интересует? Не говорите пока ничего. Он остановил меня, собравшегося дать развернутый ответ отказа. Это разовые наймы в охранение за хорошие деньги. Сопровождение в пределах разумного. Дальних походов с вами не планируется, но вот местные на пару-тройку суток командировки наверняка будут для вас интересны. Маг произнес что-то, заставившее меня не рубить отказом. «Условия лучшие. Подробности разовых контрактов я пришлю нарочным. Да и места в здешних краях достаточно тихие, за редкими исключениями. Подумайте немного». Он замолчал, давая мне возможность подумать, и мы зашагали в полной тишине, под поскрипывание гравия под моими ногами. Барклай умудрялся ступать бесшумно, но меня очень заинтересовало, ведь и Артур мог передвигаться, не касаясь земли, или касаясь так, что следов практически не было. Тем не менее, я попробовал найти плюс в этом предложении. Основным положительным моментом я справедливо считаю возможность познакомиться со службой вольнонаемных магов. Изнутри, так сказать. Прощупать подводные скалы и в будущем иметь возможность не утонуть, врезавшись в айсберг, проблем, если аллегорию представить. Ну а в случае возникновения проблем можно пополнить багаж знаний рунами нападения и обороны, используя дар чтения Создателя. По факту получается, что мои планы изучать боевку на академическом полигоне не так уж и радужны. Мало их поединков этих случается. Да и деньги на данном этапе мне не помешают, что тоже немаловажно в свете расходов на строительство. Причем объем восстановительных работ в усадьбе своей я даже не представляю, не говоря о небольшой фабрике по производству соусов. Еще есть момент один важный, который я сейчас попробую прояснить у уважаемого Барклая. Уважаемый господин Барклай, начал я озвучивать предварительное решение. Возможно, что я воспользуюсь вашим предложением, но у меня есть маленькая просьба, ответная. Вы сможете ее выслушать? Лицо собеседника прояснилось мимолетной улыбкой и вновь стало серьезным. Попробуйте сформулировать, кивнул командир наемников, а я подумаю, как и вы. «Вы слышали о незаконных поединках на этом берегу Волги, в районе земель заброшенной усадьбы в долине?» Я начал аккуратно зондировать почву для основного вопроса. Барклай остановился, и мы повернулись друг к другу, дав таким образом сигнал и друзьям остановиться позади. Командир теперь не пытался скрыть удивление, а, напротив, открыто заявлял об этом всем своим видом. «Я знаю об этом». Он не стал увиливать. «А что вас так смутило? Проблемы?» «Так уж получилось, что я являюсь хозяином тех земель. Я решил бить в лоб и, взяв под локоток уважаемого, продолжил путь вместе с ним, обалдевшим от такого понебратства. И мне очень не хочется иметь проблемы с незаконными делами. На правах хозяина я буду вынужден принимать меры, причем не всегда адекватные с точки зрения местной аристократии. Буду строчить доносы, делать засады совместно с магическим патрулем. Я перестал перечислять возможные методы борьбы с нелегалами. Но думаю, что продолжать нет надобности. Так что вот мое ответное предложение. Тут я осекся, так как наша пара небрежно беседующих людей прогуливавшихся по лесной дорожке, окруженной нормальными деревьями, миновала поворот и вышла на прямой участок. Перед моим взором предстала гигантская ложбина, скрытая от посторонних взглядов буйной растительностью, а посередине я увидел сооружение по масштабу и грандиозности исполнения, сравнимую только с римским Колизеем. Рот мой открылся, челюсть отвисла от вида колоссов, скульптур такого размера и красоты, что продолжить разговор я пока не в состоянии. Лишь душевный трепет растет в моей груди с все учащающимся ритмом биения сердца.